Глава 9. Сегодняшняя проповедь была посвящена двум грехам – чревоугодию и гортанобесию. Если первое понятие относилось в основном к обжорству, к постыдному стремлению набить собственный желудок, то второе скорее касалось гурманства, любви к поглощению изысканной пищи и деликатесов. Оба греха считались весьма тяжкими, поскольку в обоих случаях речь шла о чувственности. По мере того, как жрец вдохновенно распространялся об отвратительной для богов природе плотских утех, прихожане все более старательно выравнивали спины и подтягивали животы. Идеально худые люди чувствовали себя прекрасно, а вот все прочие явно сожалели о том, что как раз сегодня не остались дома из-за хвори любимой кошки или по еще какой-нибудь уважительной причине. Прихожане косились на соседей по скамьям и приглядывались к размерам брюшка или толщине складок на брюках, стремясь убедиться в том, что масштабы их чревоугодия менее внушительны, чем у окружающих. Если прийти к такому выводу не удавалось, они поджимали губы и глядели в пространство с выражением лица, гласившим «У меня просто широкая кость». Мой душевный покой проповедью давно уже было не смутить. Я слушала вполуха, опустив глазки, и ничуть не удивилась, когда дело дошло до выводов. Выводы заключались в том, что по окончании проповеди грешным прихожанам следует незамедлительно отправиться домой, сложить в корзины и тюки небогоугодные продукты и принести их в храм, дабы возложить в качестве жертвы на алтарь богов. Я героически выдержала борьбу с рвущейся на губы ухмылкой. Такой итог проповеди был предсказуем. Предполагаю, что многие из слушавших отнеслись к требованию жреца вполне серьезно. Я же не планировала расставаться со свидетельством собственной греховности, ждущим в замке горьким шоколадом с орехами. Что-то подсказывало мне, что Рея, Делф и Калм не испытывают нужды в шоколаде, а будь такая нужда появится, мгновенно получат его в любом количестве. А вот жрец... «Без моего лакомства точно обойдется». «Нехорошие мысли, знаю, но я же в курсе, что происходит с такими вот приносимыми на алтарь продуктами». И благочестивое выражение на лицах прихожан заставляло меня всерьез волноваться за здоровье жреца. Как бы он ни лопнул от всей глубины их раскаяния. Богослужение закончилось, и люди устремились к алтарю. Я оказалась в первой дюжине, поскольку, как и прежде, находилась во время церемонии в привилегированной части храма. Принеся свои жертвы, я направилась к выходу в сопровождении Мэгги и в нескольких шагах от входа столкнулась со жрецом. Я привычно склонила голову, опуская глаза. «Ученица Вероника!» — кивнул в свою очередь жрец. «Я вижу, ваш супруг по-прежнему пренебрегает своими обязанностями прихожанина. Это большой грех. Он навлекает на себя гнев богов, и их возмездие непременно воспоследует». Люди, направлявшиеся к выходу из храма, останавливались и прислушивались. Вокруг нас потихоньку собралась толпа, а я внезапно начала злиться. И поняла, что больше не хочу, опустив глазки, терпеливо выслушивать все, что ему заблагорассудится сказать. А еще поняла, что вовсе не обязана это делать. Он ведь не мой учитель, а просто жрец из городского храма. А я уже не пансионерка, а виконтесса. А почему это, собственно говоря, вы всякий раз считаете нужным вспомнить о моем муже? С раздражением спросила я. Вам не хватает других тем для рассуждений, кроме как раз за разом трепать его имя? Может быть, он не выполняет свои обязанности по отношению к этому виконству? Завышает налоги? Вершит несправедливый суд? Поощряет взяточничество? Я с удовлетворением отмечала то, как опешил жрец, даже отступил на полшага назад под моим напором. В то же время старалась игнорировать внимание собравшихся с любопытством ловивших каждое произносимое слово. «Он нарушает закон богов! Это гораздо важнее всего прочего!» — воскликнул, опомнившись, жрец. «Наставить его на путь праведника есть моя прямая обязанность!» «Прекрасно!» — я даже не думала спорить. раз вы проявляете такую похвальную заботу о его душе, почему бы вам не отправиться в замок и не побеседовать с ним лично, если, конечно, он вас примет?» В последнем я сильно сомневалась, равно как и в том, что Дамиан погладил бы меня по головке за такую идею. Но поскольку я была уверена в том, что мое предложение жрец не примет, переживать было не из-за чего. «Что же касается важности, — продолжила я, — мы можем спросить об этом у ваших прихожан. Любопытно будет узнать, что представляется им более существенным — налоги и суды или чистота походов виконта в храм?» Уже договаривая эти слова, я почувствовала, что излишне увлеклась. «Сейчас прихожане поддержат своего учителя, и я буду выглядеть полной дурой. Вот демоны, надо было вовремя остановиться. Замолчала бы на два предложения раньше, развернулась бы и вышла из храма». И тут, к моему немалому удивлению, какой-то парень из толпы вдруг выкрикнул: «А виконтесса права. Какое нам дело до того, насколько набожен виконт?» Эти слова словно прорвали плотину молчания. Теперь многочисленные прихожане заговорили одновременно. Точки зрения звучали прямо противоположные, однако сторонники жреца были в несомненном меньшинстве. Я вновь повернулась к священнослужителю, испытав незнакомое прежде и, вне всяких сомнений, греховное чувство торжества. «Вам известно, что мой муж совместно с настоятелем монастыря святого Велира занимаются строительством в городе лазарета?» – осведомилась я. «Такой факт вам тоже представляется не имеющим особого значения?» «Отчего-то настоятель другого мнения. Может быть, стоит поинтересоваться на этот счет у совета жрецов?» «Лазарет строится на монастырские общественные деньги», – поспешил отклонить мой аргумент жрец. Но я уже успела кое в чем разобраться и была достаточно подкована в данном вопросе. «На четверть строительство ведется на личные средства виконта», — поправила я. «Ты все правильно говоришь, милая», — заявила, выступая вперед, какая-то старая женщина. «А заодно спроси у этого лицемера, на что уходят те деньги, что люди жертвуют храму, а то деньги стекаются сюда и исчезают. И никто ни разу не слышал, чтобы они были потрачены хоть на какое-нибудь богоугодное дело». «Отчего же? И спрошу?» Я устремила выжидательный взгляд на жреца. «Как ты смеешь, женщина, вторгаться в дела отряды, которые тебя не касаются?» Возмущенно напустился на старуху жрец. «Ты берешь на свою душу тяжкий грех и бойся, если не сумеешь его искупить». «Тебе не испугать меня демонами», — чрезвычайно спокойно ответила женщина. «Я 30 лет проработала сестрой милосердия. Уверена, что после этого боги простят мне дерзость в общении». «Пожалуй, к совету жрецов действительно не помешает обратиться», — заключила я. И, решив, что на этом разговор и правда следует считать оконченным, твердой походкой зашагала к выходу.